Принцип единоначалия применительно к личной жизни. Вы, конечно же, стремитесь прожить полноценную жизнь и полностью раскрыть заложенный потенциал. Для этого в вашу жизнь обязательной составляющей должен войти принцип единства командования. Единоначалие применительно к личной жизни означает, что вы всегда находите время, чтобы обдумать, кто вы есть и чего хотите. Вы организуете свою систему ценностей, решая, что находится на первом месте, а что на последнем. Вы анализируете все аспекты своей жизни – карьеру, семейную жизнь, финансы, здоровье, личные интересы – и выбираете, что для вас первостепенно, а что второстепенно. В каждой жизненной сфере вы ставите цели, выбирая самую главную, а затем составляете максимально подробный план действий и расставляете приоритеты. Вы сосредотачиваетесь на выполнении только тех заданий, которые способствуют достижению самых желанных целей. Вы распределяете свое время таким образом, чтобы потратить его на задания, которые принесут наибольшую пользу. Каждый день выбираете время, чтобы поразмыслить о своей жизни и своей работе. Спросите себя, если бы я не делал то, что я делаю сейчас, стал бы я это делать, зная то, что знаю в настоящий момент? Сражение при Каннах. Во время Второй Пунической войны, 218-201 года до нашей эры, карфагенский полководец Ганнибал переправился через Альпы в Италию, потеряв при этом половину своей пехоты и одну треть конницы. В долину реки По в северной Италии он прибыл вместе с 20-тысячной пехотой, 6-тысячной конницей и несколькими боевыми слонами. Благодаря хитрости и быстроте Ганнибал разбил римлян, продвинувшись вглубь Италии, разоряя земли и наводя ужас на местное население. Для противостояния карфагенской угрозе в 217 году до нашей эры римский сенат назначил Квинта Фабия Максима диктатором на 6 месяцев. Тот сразу же выбрал тактику, получившую название «стратегия Фабия». Он пытался истощить силы противника, уклоняясь от большого сражения, ограничиваясь мелкими стычками. От римского сената, находящегося под политическим давлением, требовали более решительных действий против Ганнибала. В связи с этим, по истечении срока диктаторства Фабия, сенат назначил командующими армией двух консулов – Теренция Варрона и Эмилия Павла. Им был отдан приказ атаковать Ганнибала и уничтожить его легионы. Сенат допустил грубейшую ошибку, оказавшуюся фатальной. По политическим и личным мотивам они разделили командование армией между двумя консулами, распорядившись, чтобы они командовали по очереди через день. Это может послужить классическим примером разделенного командования. Последствия для Рима оказались гибельными. Теренций Варрон был человеком вспыльчивым и импульсивным, Эмилий Павел, в противоположность ему, осторожным и медлительным. Лазутчики Ганнибала постоянно сообщали ему, кто и в какой день принимает командование римской армией, поэтому он знал, когда наносить удар. 2 августа 216 года до нашей эры Ганнибал выстроил свое 47-тысячное войско в форме полумесяца на западном берегу реки Ауфит. Римская армия численностью в 76 тысяч человек расположилась двумя лагерями напротив карфагенян. Хотя Эмилий Павел и не горел желанием сражаться с Ганнибалом, он прекрасно осознавал, что сражение ему не избежать. На рассвете Ганнибал заслал небольшой отряд в римский лагерь. Те сразу же выстроились в ряды, не имея времени, чтобы поесть и подготовиться. После этого римляне пошли в наступление на карфагенян, хорошо выспавшихся ночью и поевших перед сражением. Командовал в этот день Варрон. Он отдал приказ атаковать центр карфагенской пехоты. Под натиском римской армии центр войска карфагенян стал медленно отступать, увлекая за собой римлян, продвигавшихся все глубже в их расположение. На правом и левом флангах Ганнибал расположил отборную нумидийскую конницу и пехоту. Вскоре римляне оказались окруженными с флангов. По команде Ганнибала пехота с обоих флангов сомкнулась, окружив римлян в классическом двойном охвате, так называемом «захвате в клеще». Кольцо карфагенян смыкалось все теснее, и римлянам было невозможно вырваться. Согласно римскому историку Полибию, в начале сражения у римлян была 80-тысячная пехота и почти 10-тысячная конница. К концу сражения осталось только 10 тысяч человек пехоты, а конница была практически вся уничтожена. Потери Ганнибала составили менее 6 тысяч человек. Командование армией было доверено двум консулам в надежде, что их противоположные характеры уравновесят друг друга. Но вместо сотрудничества у них получилось соперничество. Именно этим и воспользовался Ганнибал, чтобы вовлечь римлян в сражение. Сражение при Каннах может служить ярким примером важности единства командования в военных условиях. У карфагенян был один полководец – Ганнибал, у римлян – два. В результате Карфаген одержал великую победу, а римляне потерпели самое сокрушительное поражение за всю историю Римской империи. Единство цели. Единство цели – это ключ к успеху. Только когда вся ваша жизнь подчинена одной цели, когда ей посвящены все мысли, вы способны полностью раскрыть заложенный потенциал и высвободить скрытые ресурсы. Выбрав одну единственную цель, важнее которой нет ничего на свете, вы объединяете все усилия и направляете на нее свою сосредоточенную энергию.